Рядом стояли плетеные бамбуковые кресла, в траве валялись газеты и журналы. «Анна Карла, посмотри, кто к нам пожаловал!» — крикнул Кампи, когда они уже почти подошли к полянке. Анна Карла обернулась, готовая одарить гостя дежурной улыбкой, но, узнав Санта-Марию, сразу поднялась и торопливо пошла ему навстречу. Лицо ее выражало искреннюю, нескрываемую радость. Санта-Марии показалось, что он никогда в жизни своей не видел столь красивой женщины, и никогда еще он не испытывал такой нежности. «Может, это после Реджиса и его отвратительной физиономии», — подумал Санта-Мария, ища спасения в иронии. «Факты, факты. Нужно держаться фактов. Что вы нам скажете, комиссар?» Она так же, как и Кампи, понимала. Санта-Мария не приехал бы, не будь серьезной причины. Но Кампи и тут старался навязать светские правила игры. А вот Анна Карла вела себя естественно и просто. «Преступление раскрыто», — тусклым голосом объяснил Кампи. «Как видишь, комиссар нашел трубу». Анна Карла решила, что Массимо шутит, но комиссар даже не улыбнулся. «Серьезно?» — взволнованно спросила она. «Да, но это не труба, а свернутый лист ватмана. Проект», — сказал Санта-Мария. «Ах так?» — воскликнул Кампи, разломив ветку надвое. «Значит, побудительной причиной было... Дайте мне подумать...» Санта-Мария дал ему подумать. «Да вы присядьте хоть на минуту», — вполголоса попросила Анна Карла. «Нет-нет, я лучше постою», — ответил Санта-Мария. «Вижу служебные кабинеты», — по слогам, словно ясновидец, проговорил Кампи. «Много служебных кабинетов. Коррупцию или шантаж, строительную аферу, много миллионов. Браво, браво», — сказал Санта-Мария. «Лело обо всем этом узнал, и потому его убили. Да, вы угадали». «О, но все-таки», — воскликнула Анна Карла. «Что с тобой?» — холодно спросил Кампи. «Но все-таки кто же убил Гарона и Лело? Вы это знаете, комиссар?» «Да», — помолчав, ответил Санта-Мария. «И знаю, что их убили не вы. Я специально приехал, чтобы вам об этом сказать». Кампи едва заметно поклонился Санта-Марии. «Не сочтите меня самонадеянным, но я это знал и прежде». «Да, но я-то не знал, сеньор Кампи. Поставьте себя на мое место». Кампи расщепил веточку на тоненькие кусочки, а потом бросил их далеко в траву. «Ну, во всяком случае, я не держу на вас зла. И, надеюсь, Анна Карла тоже. За то, что комиссар подозревал нас? Да у него на это были все основания. А нет, глупая, за то, что он в действительности вовсе нас не подозревал и не принимал всерьез. Теперь вы можете в этом признаться? Не правда ли, комиссар?» «Верно», — солгал Санта-Мария. «Но я должен был притворяться, будто...» «Да», — задумчиво сказал Кампи. «Мы порой всю жизнь притворяемся, будто...» «Анна Карла, взяла Санта-Марию за руку и стала мягко подталкивать к шезлонгу.